раз остановил гаишник, больше из любопытства, чем за сотку по населенному пункту. Это было единственное приключение. К Москве обратил внимание, что расход топлива несколько ниже, несмотря на регулировку системы питания на слух и чисто по наитию. К заводу подъезжал со смешанными чувствами. Всего 3 месяца. Но я уже успел прикипеть к этим людям, к этому делу. Удалось необычайно много. Жалею, что ухожу. Нет, закончил намеченное, теперь создам свое. Доведу до ума Руслана Людмилу уже с места конструктора, задумок громадье, и хочу отдаться им, не отвлекаясь на многочисленные текущие проблемы, растущие на огромном заводе как грибы после дождя. А еще понимаю, что слишком много мозолей оттоптал. Здесь уязвим как нигде. Самое время сбежать, пока результаты очевидно положительные, можно сказать, прорывные. Сегодня грядет мой последний триумф. Я подкатил к проходной, запоздало вспомнив, что пропуск, выписанный на время краткосрочного трудового договора, закончился. Пройти в заводоуправление могу наравне с посетителями, а вот заезжать. Железные ворота разъехались, вахтер опознал меня через лобовое стекло и впустил. Машина замерла у подъезда, оглашая двор пронзительным бибиканьем. Вылез, наблюдая, как из здания выходят и приближаются люди. Немного устал от переезда, мало спал перед отправлением, но был горд. Швырнул ключи Сурену, чтоб вымыл и вычистил к презентации перед министром. А потом со ступенек сошла она. Я не узнал ее с первого взгляда. На работяг и тровцев мужского пола тоже произвела впечатление, они расступились. На женщин, видимо, не меньшие, мне послышалось, или вообразилось, змеиное шипение. А со второго взгляда, вроде ничего сверхъестественного, но каждая деталь облика отточена до совершенства. Длинные распущенные волосы стали чуть волнистыми, падая на плечи в кажущемся беспорядке, наверняка продуманном до каждой прятки. Верхняя часть лица прикрыта солнцезащитными очками, достаточно прозрачными, чтобы глаза, главное украшение женщины, продолжали разить. Макияж идеален, он даже не по моде, а какой-то вне времени, хороший для 1979 и 2025 года. Стала не старше, но более взрослой, серьезной, чувствующей себе цену. Кулон на золотой цепочке упал на открытую сверху грудь. Приталенная блузкой короткая джинсовая юбка подчеркнули фигуру. Безупречные мускулистые ноги обуты в легкие босоножки. И все это описание не передает даже крохи эстетического удара от ее появления. А походка не та манерная, как у манекенщиц на подиуме. Она шла легко и естественно, в то же время потрясающе грациозно. Плыла, танцевала, любой эпитет подойдет. Вот и поверь, что это чудо во плоти, моя Валентина, больше запомнившаяся в комбинезоне с пятнами масла, в ботинках и с гаечным ключом в руках. Тот образ, наполовину мальчишечий, ушел, надеюсь, безвозвратно. Когда приблизилась вплотную, эффект усилил тончайший и изысканный аромат духов. «Привет, победитель! Нравлюсь!» Не зная, что сказать, выдал неуклюжий комплимент. Появление Людочки не вызывает такого шока у окружающих. Кто-то умеет делать красоту лучше, чем я. Постаралась. Надо же, чтоб машину демонстрировала начальству эффектная тёлка. Машка, кстати, изменилась еще больше. Идем, тебя тоже стоит привести в порядок. Первый зам, принявший бразды правления с четверга, мой кабинет не занял, рулил из своего. Надо же, исполняющие обязанности исполняющего обязанности генерального директора. Только в СССР про такое слышал. Мы прошли в мою бывшую обитель, где помылся, побрился, вычистил траур из-под ногтей, выпил чаю, принесенного секретаршей, по инерции считающей меня боссом. Валентина развернула бутерброды из дома, по окончании трапезы повязала мне галстук. Ну вот, приличный мужчина, а не бродяга-дальнобойщик, что и правда, хорош, не так как ты, конечно. «Сойдет». За окном послышался звук подъезжающих волк. «Вот и начальство. Идем, Сережа, оно обождет. Я обещал тебе, что 1 июля. Правда, уже 2-е, просрочил. Назад не открутишь. Что не открутишь? Извини, туплю. В общем, дальше тянуть глупо. Припадаю на колено и спрашиваю. Красавица, выйдешь за меня замуж?» Она иронично глянула, поправляя очки. «Вот те и здрасте. Раньше накрасилась бы да надела юбку покороче. Уже давно бы замуж позвал, ничего подобного, и заранее предупредил, и сам же дату назвал. Но, конечно, такой супермодели делать предложение приятнее. Пойдем, дома поговорим». Я не двинулся с места. «Любимая, Поверь, ты для меня куда важнее, чем демонстрация машины. Валя обняла меня. То-то же, дождалась. Конечно, да, но выдержала паузу. Надо было тебе отомстить за годы терпения. Она даже не скрывает. Сбылись самые худшие опасения, всхлипнул во мне пердунчик, но с ним припираться не нашлось времени, мы спешили вниз. Там Валентина, да нельзя торжествующая, с чего бы, интересно, взяла инициативу в свои руки. Опытный экземпляр малолитражного автомобиля АЗЛК 2150 с неофициальным названием Людмила создан конструкторами завода в инициативном порядке, в личное время, на общественных началах. Вписанный в массогабаритные характеристики «Жигулей», он представляет собой значительный шаг вперед. Впервые в СССР в машине такого размерного класса применено реечное рулевое управление, двигатель стоит поперек моторного отсека, а не вдоль, как в 2140, Рогниде, Ниве и Ижевской малолитражке. Впервые в истории отечественного автомобилестроения применена система питания с цифровым впрыском топлива. 16-клапанная головка блока цилиндров, сконструированная для раллийных машин, многократно побеждавших на международных соревнованиях, обеспечивает прирост мощности до 100 лошадиных сил. Более экономичный вариант развивает 80 лошадиных сил, коробка передач 5-ступенчатая. Она щебетала сознанием дела, не открывала багажник и капот, где слишком заметно, насколько в торопях лепился прототип. Новшеством, успешно зарекомендовавшим себя на Ижмаше, является использование двухобъемного 5-дверного кузова. Обратите внимание, передние двери не имеют форточек, а боковые зеркала регулируются изнутри салона. Показав то, что нужно было показать, Валентина принялась расписывать голубые дали. Поскольку в капиталистических странах продолжают сказываться последствия энергетического кризиса, Советский Союз не затронувшего, покупатели кровно заинтересованы в экономии топлива. Мало того, что инжекторный двигатель потребляет существенно меньше карбюраторного, на экспорт АЗЛК сможет предложить дизельный мотор, разработанный с использованием опыта создания 4-цилиндрового атмосферного агрегата D200 от Mercedes 123, в перспективе, турбированную версию этого двигателя. Салон спроектирован с привлечением новейших разработок фирмы Toyota Motors. Мы сумеем выдержать нужный уровень комфорта, конкурентный с их Каринэ и даже Марк 2. Зря ее понесло. Совершенно не в ту степь. Салон элементарно снят с Каринэ. Возможно, Валя не слышала эту подробность. Плагиат прет из каждой щели. Но, похоже, мало кто заметил ее оплошность. Игорь Иванович и пара непонятных мне мужиков вцепились в Валентину, засыпая вопросами, то ли правда Людочка их заинтересовала, то ли хотелось продолжить общение с красоткой-женщиной, а не машиной. Житков увлек меня в сторону. Кто это, которая рассказывает? Заведующая медпунктом АЗЛК. У министра аж очки подпрыгнули. Врачиха, я думал, ты какую-то актрису выкопал. Нет, Валю привез из Минска. Она не только медик. Еще, КМС, в автоспорте, штурман женской команды, на морально-волевых прошедшей на мазе до финиша ралли Париж-Дакар, где и мужики сдавались-ломались. На лице министра прорезалось понимание. А также твой личный штурман, конечно, Анатолий Анатольевич. Скоро поженимся. Оказывается, у тебя хороший вкус не только на машины. Веди в кабинет, поговорим о серьезном. Поднялись, расположились. Я, хоть и младший по статусу, да и вообще уж второй день как лишенный какой-либо должности, первым захватил слово. Людмила удалась, но так проектировать машины, на голом энтузиазме и общественных началах, недопустимо. Секрет успеха кроется в использовании японских наработок и мазовских, внедренных в Березине, но этот ресурс не беспределен. Я возвращаюсь к выстраданной идее. Учредить единый конструкторский центр легковых автомобилей, где сосредоточить лучшие технические творческие силы, создавать новые модели, пока старые только становятся на производство. Людмилу мы сварганили за 90 дней, за год ее несложно довести до опытной предсерийной партии, в 1981 году она начнет замещать 2140 на конвейере. Заниматься ее доводкой должен этот конструкторский центр, в тесном взаимодействии с заводом. Давным-давно такая миссия возлагалась на нами, но надежды не оправдались. Ученые института зачастую увлекались экзотическими проектами и собственными инициативами, но соединенная производственная база, нами, АЗЛК и отчасти ЗИЛа, в Москве достаточная. Не нужно ни единой копейки к вложению в оборудование, только заказы заводов. Конструкторы АЗЛК, к примеру, года три вообще занимались, по большому счету, Ничем. Квалификация падала, люди увольнялись. Я был вынужден привлечь специалистов из Минска и Вильнюса. Но и в Минске, не постесняюсь сказать, с моим уходом конструкторский потенциал ослаб. В Вильнюсе отлично реализовали мои задумки, но их собственное творчество работает только на спорт. Порознь мы слабы, в кооперации сильны. Ваше предложение наткнется на огромное сопротивление, заметил Игорь Иванович. В Горьком проектировали Волгу 3101, потом в чуть измененном виде 3102, на это ушло более полутора десятков лет и сейчас, наконец, готовят к постановке на производство. Если в Олимпийском году не успеют, в 1981, наверняка. Думаете, Иван Иванович уступит вам проект? Я работал под началом Киселева на ГАЗе, хоть был простым инженером, но понимаю, он умный и порядочный человек. Если ему предложить концепт современного автомобиля, а не подделки под американца начала 1960-х годов, который является 3302, к тому же наша будет технологичнее, он бросится против прогресса как пехотинец с гранатой против двух танков. Иван Иванович не таков, плохо вы его знаете. Вообще не знаю, в прошлой жизни был далек от него, в этой видел его мельком на совещаниях. Признаваться не буду. Сама идея Руслана уже вызвала переполох, подтвердил Житков. Да, 3302 устарела даже по состоянию на 1970 и краткое год, на носу 1980 и краткое. Но в эту «Волгу» вложено столько сил, не только в проектирование, но и доказывание необходимости замены ГАЗ-24. Кстати, не доказали до конца, одобрен одновременный выпуск их обеих. Словом, Сергей Борисович, инициативой Руслана вы торпедировали запуск конструкторского центра. Это плохая новость, но есть и хорошая. Товарищ Латынин утвердил наше ходатайство об утверждении вас генеральным директором АЗЛК, без всяких «и». Морщился, а визу все же поставил. Так что без работы не останетесь. Я бы так не остался. У меня масса вариантов. Но партия выбрала самый почетный и ответственный из них. В присутствии посторонних Анатолий Анатольевич переходил на «вы», и вас не поймут, если откажетесь. Но чтобы это не стало крушением планов, приказом по министерству будет утверждено создание межзаводского конструкторского центра при АЗЛК с передачей вам нескольких штатных единиц из нами. На доведение 2150 до серийного производства получите госзаказ и финансирование. Руслан, только в инициативном порядке, за счет собственных средств. И лучше бы мы с товарищами из ЦК больше о нем не слышали. Будете представлять Людмилу журналистам, не дай бог кому-то из вас упомянуть о среднелитражной модели. Вы ставите меня перед фактом. Тогда я позволю себе наглость просить об удовлетворении наших запросов о приведении в порядок инфраструктуры АЗЛК. Я имею в виду производственную санитарию, пожарную безопасность, охрану труда, очистные сооружения. То, что не сделало предыдущее руководство, профукав деньги. И заставляемой нам выручки предприятия все это растянется на 3-4 года. Если подходить от буквы закона, завод надо останавливать прямо сейчас и сажать генерального за то, что не остановил его вчера. Слишком много, протянул Цковский, но я понимал, что упускать момент нельзя, и гнул свою линию. Вы подвели к ситуации, выполняя партийное поручение и занимая должность, с которой в любой миг отправишься на нары. Спасибо, мне и на свободе неплохо. Договариваемся только так. Заводу дают нормально работать, и мы работаем. В любом другом случае желаю удачи без меня. Всем присутствующим известно, в похожей ситуации пребывают все директора автозаводов, может, исключая Брундзу. И только я потребовал нормальных условий. Визитеры переглянулись. Житков вздохнул. Значит, мне придется отправить в Совмин проект постановления о развитии АЗЛК. При поддержке ЦК он пройдет, но это не один день. Чтобы чувствовали себя в безопасности, я организую для вас временную охранную грамоту, придумал партчиновник. Грамоту ЦК КПСС за исключительные достижения в выздоровлении предприятия. Если к вам прицепится какая-то инстанция, суйте эту бумагу в нос и объясняйте. Центральный комитет считает работу Сергея Борисовича безупречной, любое иное мнение, противоречащее позиции ЦК, пусть засунут себе, сами найдут, куда, а там и постановление Совмина созреет. Договорились? Сразу героя социалистического труда просить? Ладно, негоже наглеть. Договорились. Мне тиснули руку и покинули кабинет, Житков с заметным облегчением. Он единственный понимал, что с меня станется отказаться от должности, равной герцогской. Жаль, что в России отменили титулы. Герцог нет, я скромный, удовлетворюсь скромным минимумом. Маркиз Серджио де Брунов, владелец автоагрегатного заводика на 1000 крепостных рабочих и латифундии на 2 деревни с крестьянами. Поскольку голова принялась генерировать шутки столь низкого пошиба, отметил у себя переутомление от марафона с доводкой Людмилой и впечатлениями от гендиректорства, решил, что на сегодня хватит. Объявил замам и остальному начальству второго уровня, что моя отставка не принята, кто надеялся увидеть сатрапа свергнутым, облом, остальное все на завтра. Поручил вызвать телевизионщиков и журналистов из-за рулем, обещая сенсацию года, и уехал домой на Валентине. Мне не подписали увольнение, сообщил по пути. Некоторое время считаюсь полноценным с виду генеральным. Мне это надо? Надо. Без запинки ответила медик-штурман. На заводе ни одна живая душа не сомневалась, что тебя утвердят, и ты останешься. Ты тоже? Я же не мертвая душа. Кстати, если предложение о замужестве еще в силе, у нас проблема. Не камильфо, когда у начальника родственник в подчиненных. Уволишь, не дождешься. Назначил тебя начмидом не муж, а самый обычный знакомый. Потом он просто женился на сотруднице. Вдруг так случилось, кто бы ожидал, уставом КПСС не запрещено. Снизошло вдруг такое затмение, раз ты накрасилась и надела короткую юбку. Сюрприз? Нет, экспромт. Скорее, чепуха. Впрочем, с твоим талантом плодить неприятности это самое мелкое из них. Подъезжаем. Если не выкажешь восторг внешностью Машки, она тебя покусает. Может, я вас обеих, когда посчитаю остаток денег дома, что захочешь искусать, сомнений нет. Но мы выступим единым фронтом, а невесте надо угождать. Сестра гуляла с Мариночкой на улице, та сидела на попе в открытой коляске и изумленно взирала на мир победившего социализма. Проинструктированный, спросил: «Прекрасная девушка, куда делась моя сестра Мария Борисовна? Почему она оставила девочку на вас? Врешь, Сережа, но складно врешь, приятственно. Правда, мне идет». Машка щеголяла в джинсовом сарафане, на ногах, белые босоножки с ремешками, охватывающими икры наподобие греческих сандалий. Волосы покрашены в платиновую блондинку и острижены в каре. На лице темные очки, как и у Вали, скрывающие избыточность скул и придающие интеллигентность простому, как у меня, лицу. На шее деревянные, ну, пусть будут бусы, что-то замысловатое хендмейд. Оставила коляску и шагнула навстречу походкой, напоминающей движение Валентины. «Товарищи женщины», — сказал им в манере красноармейца Сухова, — «ни за что не поверю, что вы научились так ходить, пока я убивался над Людочкой в Литве. Месяц тренировались?» «Конечно», — воскликнули хором. Машка добавила: «Всего лишь не включали режим смерть мужикам, жалели твои нервы. Стол они приготовили праздничный, заранее зная про грядущее назначение гендиром. Денег потратили за 4 дня кошмар. Не только больше 2000 знычки, но и несколько сотен инвалютных чеков. Позже понял, что свыше 2/3 ушло на сестру. У Вали имелся кое-какой приличный гардероб, купленный с февраля. Машка особо не шиковала, у меня брала мало, стараясь укладываться в стипендию и 100 рублей ежемесячных от отца. Правда, кров и стол с самого начала за мой счет, а ведь еще зимнюю одежду им покупать, в соответствии с обновленным имиджем. Придется впахивать на 1,5 ставки, пока у Вали только половина. Я в претензии на судьбу? Нет. У меня есть Мариночка, Валя с Машкой, теперь еще Людочка, сплошь женский пол. Руслан подождет, но недолго. Глава 15. Размер имеет значение. Я намеревался отпустить Машку на свободный выгул, то есть отвезти на каникулы в Харьков к родителям, туда же определить на пару недель Мариночку. Потом мама обещала подъехать в Москву с ней и подменить сестрицу. На этом, довольно простом эпизоде, зародился конфликт. Валентина поставила мне в упрек, что тяну с регистрацией брака. Когда ехали на работу утром всей семьей, включая самого юного ее члена, буркнула: «Вчера был как Ромео влюбленный, а сегодня тянешь резину». Мы катились на копейке, город был менее загружен, чем обычно, начался сезон отпусков. По меркам 2020-х годов, вообще вымер, коль нет пробок. «Дорогая, еще раз объясняю ситуацию. Машка прогуляла строитряд. Из-за меня, точнее, из-за всех нас, потому что часть каникулярного времени помогает с Мариночкой. Ей идти на 4 и краткое курс осенью, от картошки освобожден только выпускной 5 и краткое. Значит, лопату и ведро в зубы, марш в колхоз до начала октября. Придется тебе брать отпуск за свой счет, а кто мне на заводе спину прикроет, когда опять пули полетят? Короче, в августе напишу письмо от парткома завода в деканат. Войдите в положение отца-одиночки, которому сестра замещает жену в декрете. Если я буду женат, получится слегка нехорошо. Давай подадим заявление прямо сейчас, но с регистрацией на конец августа. Договорились? Ты всегда все делаешь по-своему. Именно поэтому все всегда делаю правильно. Машка прыснула с заднего сиденья. Вот оно, ввернул пердунчик. Обе мои дамы начистили перышки еще тщательнее, чем вчера, разработав целый сценарий, как работать парой на камеру, но вышло сплошное разочарование. Конечно, фотограф из журнала за рулем нащелкал рекламных сюжетов с обеими, вместе и по одной. Даже не видя снимков, уверен, что получилось не хуже, чем для автоэкспортовских постеров Рогнедыя и Березины. А для обложки номера и телерепортажа съемочная группа попросила загнать автомобиль на главный конвейер, сзади чтоб суетился рабочий класс с обоих полов, как бы автор всего технического прорыва. Обе модели на каблуках-шпильках, в коротких юбках, вызывающих блузках и с архитектурными сооружениями на голове ни в малейшей степени не смахивали на рабочий класс, скорее подошли бы для глянца. Мне интервью далось нервно. Телевизионщики давили, когда машина появится в продаже, сколько будет стоить для населения, срок конец 1981, начало 1982 года их решительно не устраивал, никто не хотел вникать, что создание автомобиля занимает годы, а таймер запущен только с апреля. Широкая публика больше не информировалась о расследовании злоупотреблений на заводе, соответственно, в эфир не позволялось говорить, что прежняя администрация прошлепала время для запуска. Ожидаемое чиновничеством ГАЗ-3102, мучительно рождающееся с 1960-х годов, за полтора десятка лет не созрело до выпуска опытной партии. Надо, значит надо. Я нацепил смайл от уха до уха и пообещал Людмилу в самое ближайшее время по доступной для трудящихся цене. О новейшей модели «Москвича», предназначенного для советских граждан, рассказал генеральный директор завода имени Ленинского комсомола Сергей Борисович Брунов, главный конструктор этого прекрасного автомобиля, закончил диктор, стоя рядом со мной. Интервью журналу было гораздо подробнее и техничнее, касалось устройства и компоновки. Когда дошло до впечатления от езды, я придумал, как пропиарить дрожайшую, не зря же извела столько туши для ресниц. О водительских ощущениях наиболее полно расскажет наша знаменитая автогонщица, член победоносной сборной на ралли Париж-Дакар. Валентина, жги. Как водительница отмечу качественную отделку и высокую комфортность салона. Процесс езды доставляет истинное удовольствие, рулевое управление точное и информативное, подвеска тихая и хорошо гасит неровности. Как гонщица я готова выступать на Людмиле, естественно, с доводкой до спортивного уровня, с монтажом каркаса безопасности и установкой штурманских приборов. После этого ребята из-за рулем загнали ее за руль и снова принялись фотографировать, хоть раньше морщили носы от слишком эстетической внешности водительницы. Я подавил ухмылку, зная, что Валя ни метра не проехала за баранкой Людмилы, а спич про ее достоинство выдумала экспромтом, ни разу не запнувшись. Дальше был тяжелый разговор, не смазанный демонстрацией женских прелестей. Репортер сообщил, что намерен использовать текст для другой статьи, проблемной. Он успел узнать о конструкторском центре и принялся расспрашивать о перспективах создания новых моделей. В СССР образовалось 4 центра по выпуску малолитражных автомашин: Москва, Тольятти, Ижевск и Минск. Автомобили среднего класса сходят с конвейера только в Горьком, Высшего, на ЗИЛе. Как вы считаете, достоин ли советский человек увеличения числа выпуска автомашин, а также расширения модельного ряда? Я предложил пройти в кабинет, там рассказал о наболевшем. К сожалению, вы ничего из реального не сможете опубликовать, но я расскажу правду, а далее будем решать, что включить в статью. Знаете, сколько составляет заводская себестоимость серийной продукции предприятий Минавтопрома? ВАЗ-2101, насколько я знаю, стартовал с 2000 рублей, М412 дешевле, а населению копейка продавалась где-то за 5100. Дороже всего обходится государству ГАЗ-24, около 2500. Населению Волга продается только за особо большие заслуги и в четверо выше себестоимости, причем цену собираются поднимать. ВАЗ-2106 в самом примитивном варианте с мотором 1600 и задним приводом чуть дороже в производстве копейки, гражданам достается за 9300, на него хронически висит длинная очередь. Буржуи счастливы из-за нескольких десятков процентов прибыли, наш автопром работает с сотнями процентов, но ассигнования на создание новых моделей мизерны. Минавтопром забирает почти всю прибыль, предприятию остаются несколько сот рублей с экземпляра. Немного. Я в курсе этих цифр. Моя задача – вымолить у Минавтопрома, а он подчиняется по финансам Минфину и Газплану, чтобы часть этих отчислений не забиралась на общегосударственные нужды, а вернулась нам, на конструкторские дела. Чтоб новые машины не просто делались, а быстро. Американские прототипы ГАЗ-3102 смотрелись вполне созвучно эпохе, и если бы на смену 21 и краткая «Волге» пришла бы 3102, а не ГАЗ-24, это было бы своевременно, до середины 1970-х, когда пришла бы пора и ее менять. На носу 1980-е годы. Горьковчане выпускают музейные экспонаты, но на Западе до сих пор популярен Volkswagen Жук довоенной разработки. Верно, он стоит сущие копейки, а граждане стран Западной Европы и США имеют возможность купить любую на выбор, от самой дешевой до Rolls-Royce Silver Shadow. Не надо собирать характеристики от правкома, парткома либо нести открытку, что отстоял 10 лет в очереди. Это вы, естественно, не напишите. Редактор не пропустит. А если пропустит, все мы положим партбилеты на стол. Тем не менее, с 1960-х годов в стране внедряются основы социалистической рыночной экономики. Любое предприятие вправе начать выпуск среднелитражного автомобиля и пустить его в продажу. Какое предприятие? В СССР автопроизводители принадлежат Минавтопрому. Государство вложило деньги, государство диктует цены и государство забирает прибыль. Единственное исключение – Ижмаш, относящийся к Минобороны. Но там товарищи военные поступили с военной прямолинейностью. Приказали брать пример с минавтопромовских. То есть машины примерно те же, цены те же, прибыль идет на военные нужды. Я могу чисто в теории предположить, что новое автопредприятие будет учреждено иным министерством, ведомством, но кто им позволит занижать цены или своевольничать с модельным рядом? Последует окрик или из Совмина, или из ЦК. Поэтому проблема нерешаема, в том числе, с выпуском крупных и наиболее рентабельных машин, габаритов ГАЗ-24 или ГАЗ-3102, размер имеет значение. Более того, советские граждане не увидят в продаже «Березину», хотя тут есть исключение, кавказские товарищи скупают их в инвалютных магазинах за чеки, выходит примерно вдвое дороже, чем ГАЗ-цена за 24-ку, то есть седан около 5 метров длиной, тем более не со столь убогой и архаичной начинкой, как у «Волги», пойдет на расхват десятками тысяч в год по цене от 15 тысяч рублей, при заводской себестоимости в пределах 3-4 тысяч, только никому не дадут, даже нам, заводу Ленинского комсомола. Выработана определенная политика, утвержденная Центральным комитетом. На Гагарина пробовали выходить, и даже общался с ним лично, когда рождалась Березина. Он прогрессивный человек, но систему ломать не настроен. Так что я лично и учреждаемый при АЗУТ-конструкторский центр сосредоточимся на малолитражках, возможно, на замене запорожца чем-то менее позорным. Разовьем идею Нивы, проходимца без рамы. Предложим малые автомобили для хозяйственных нужд организаций. Вот-вот, развивайте мысль. Из самой существенной части разговора я не могу почерпнуть для статьи ничего, уместного на странице советского журнала. Через несколько минут он снова опечалился. Внедрение малых дизелей и выпуск автомашин меньше, чем МАЗ-500, тоже подорвет централизованное распределение ролей, включая РАФ, ГАЗ, КАВС, ЕРС. Те используют допотопные моторчики, созданные на основе американских довоенных. Намотка веревочки вместо сальника коленвала, сказать стыдно. Рыночные отношения неизбежно вступают в противоречие с социалистическим планированием. Я не продолжил вслух, но выносил и выстрадал еретическую мысль. Рыночный социализм – оксюморон. Мирюсь с абсурдными и дико нерациональными чертами советской экономики лишь потому, что социализм имеет определенные гуманитарные преимущества. Как экономический строй он бесперспективен, хоть при Гагарине и его последователях предприняты изменения, здорово улучшившие положение страны по сравнению с моей прежней реальностью. Но если здешний социализм не преобразуется во что-то вроде китайского капитализма, то и этому Советскому Союзу придет хана. Только чуть позже. Людям из журнала и с телевидения не признался, что вижу путь обмануть систему. Слепить Руслана явочным порядком якобы для внедрения на газе, а его производство запустить в другом месте. Задача титаническая, кроме собственно проектирования, один только комплект оснастки для изготовления штампованных деталей, пресс-формы для пластиковых комплектующих, налаживание системы снабжения поставщиками-смежниками, все это десятки тысяч человека часов работы и многие миллионы денег. Где набрать полный комплект элементов пазла, пока представляю смутно. К концу недели вдруг сказал себе, эпохальные проблемы на то и эпохальные, что возникают редко, решаются еще реже. Не надо пытаться совершить прорыв в вечность каждую декаду. В пятницу погрузил женскую команду в копейку и взял курс на Харьков. Тем самым положил себе таблетку под язык. Прикатили глубокой ночью, разбудив родителей, те ничуть не возмутились, обрадовавшись внучке. Мариночка честно спала как примерный ребенок. Даже выход первых зубиков мы пережили в самом спокойном режиме. Откровенно говоря, опасался неловкости. Приезжал в Харьков последний раз 2,5 года назад и с другой женщиной, сейчас привез Валентину, хорошо родителям знакомую, но ранее в качестве, так сказать, друга семьи. Что наша дружба еще в Минске зашла дальше отношений на пионерском расстоянии, мои догадывались, но никто не старался афишировать. Теперь не скрывал, что живем в Москве вчетвером как семья, немного странная. Как Ленин с Крупской и сестрой Марией, неосторожно пошутила Валя, спасибо, что в отсутствии посторонних ушей. Нет, неловкости не почувствовал. Появление трех взрослых в крохотной трешке-распашонке, сразу ставшей тесной, затмила единственная кроха. Некоторый моральный дискомфорт я ощутил, когда в воскресенье, накануне возвращения в Москву, позвонила теща из Минска, мама рассказала про ближайшие планы, умолчав, естественно, о присутствии Вали, и прозвучала просьба привести Мариночку на неделю в Минск, рискуя еще раз испортить отношения, а они и так никогда не были особо теплыми, я воспротивился наотрез. Положив трубку, мама спросила, почему, на 100% уверен, но предполагаю, бабушка начнет совать Мариночке фото ее покойной мамы и говорить «вот твоя мама». По-своему права, и когда ребенок подрастет, я не намерен скрывать, кто ее родил, пожертвовав жизнью. Но не сейчас. Итак, девочка в дезориентации, вы же слышали, у нас мама Маша и мама Валя, третью маму ей просто рано. Твоя правда, сынок, вмешался отец. А как только минские услышат от Мариночки про маму Валю, встанут на дыбы. Родители ее приняли более чем благосклонно, даже лучше, чем Марину на Новый год. Валентина была знакома, понятно им, а, главное, замечательно относилась к Мариночке, та тянулась к маме Вали сильнее, чем к родному отцу или тетке. Выехали. Штурман попросилась за руль на первую и дневную часть пути, я не возражал. Харьков остался далеко позади, вокруг тянулись поля, а как только показался первый лесок, вдруг притормозила и свернула с шоссе на проселку. Сергей, я, конечно, буду скучать по девочкам, вы, вся моя семья, но... Честное слово, хочу думать, что эти 2 недели ты, только мой. Знаю, работа, святое, но в остальном. Валя отстегнулась и перелезла ко мне на колени, что не просто в маленьком салоне копейки, хоть я благоразумно тут же сдвинул штурманское сиденье до упора назад и откинул спинку. Моя дражайшая была в джинсах, не в юбке, чтоб коленками не отвлекать меня от управления машиной, может... Только это заставило отложить секс до возвращения домой. В остальном была так нежна и настойчива, что я расплылся как холодец, забытый на ярком солнце. Даже пердунчик во мне помалкивал, он предостерегал совершенно о другом. Не все в жизни гладко, но я счастлив. Счастлив благодаря этой женщине, и всему остальному тоже. Ну а работа больше дарила хлопот, чем радости. В понедельник меня вызвали, кто бы мог подумать, на расширенное заседание коллеги Министерства сельского хозяйства. Слушая первый час протокольно-ритуальные спичи о руководящей и направляющей роли КПСС в развитии агропромышленного комплекса страны, натурально засыпал, поймав себя на мысли о том, что лучше бы предупредил секретаршу, что уезжаю в Минсельхоз, а сам забурился пораньше домой тешиться с Валентиной. Потом стало интереснее. Выступал академик из АНСССР, которому честная наука была важнее идеологических установок, и плевал он на руководящую направляющую с высокой колокольни. Урожайность картофеля на колхозных полях, как правило, не превышает 20 тонн клубней с гектара, причем в результате привлечения студентов и другой неквалифицированной рабочей силы, а также неправильного хранения, потери доходят до 40-60% от выращенного урожая. В то же время на приусадебных участках и в садоводческих товариществах выходит из расчета до 100 тонн, и практически ничего не сгнивает. Разумеется, гектарами наши частники не владеют, тем не менее, всего 1-2% от использованных для посева картофеля земель, находящихся в индивидуальном пользовании, дают более 50% объема этого продукта, доходящего до стола трудящихся. Ну, тут он Америку не открыл. Индивидуальное фермерское хозяйство или малое капиталистическое с несколькими наемными работниками в разы эффективнее социалистических гигантов. Как в том анекдоте, что такое колхоз-миллионер? Тот, долги которого исчисляются миллионами. Он засыпал нас цифрами по производству винограда, выращиванию фруктов, цветов. Цифры разные, картина одинаковая. Как я и ожидал, его довольно грубо перебил чиновник из отдела идеологии ЦК, которому председательствующий слова не давал. Вы что же предлагаете, товарищ, отказаться от ленинской политики партии по коллективизации, распустить колхозы и вернуться к кулачеству? Я предлагаю взвешенное отношение, не поддерживать на плаву убыточные колхозы-гиганты, лучше уж вернуться к закупке зерна в Канаде, а заняться разукрупнением, до создания сельхозартелии от 25 до 100 работников, где труд каждого виденный может быть оценен, а лодыря просто выпрут пинком ниже спины. Ильич бы не возражал против такого решения, огульная коллективизация с гигантоманией пришла в период сталинской коллективизации, причем партия осудила ее методы. Я могу продолжать без помех, конечно, продолжайте, согласился министр, председательствующий на собрании. Короткая перепалка между идеологом и реалистом оживила происходящее. Академик много еще чего сказал дельного, в заключение отметил, что продолжающееся вливание в огромные хозяйства далеко не всегда приносит ощутимую пользу. Хронически отстающие монстры надо разукрупнять, малые кооперативы насыщать сельхозтехникой, соответствующей масштабу и характеру их работы. Ближе к технике, теплее. Но АЗЛК ни разу не относится к сельхозмашиностроению. Время близилось к 18:00, коллегия закрылась, утвердив расплывчатое решение изучить пути дальнейшей интенсификации сельского хозяйства. Я намылился домой, но меня перехватил первый замминистра и утянул к себе. Визит в далекое от моих интересов министерство вдруг обрел черты полезного. Оказывается, для малых сельхозкооперативов в Советском Союзе совершенно недостаточно техники. И если тракторами их можно обеспечить за счет увеличения производства Т-25, остального до печального мало. В частности, колхозы и совхозы снабжаются грузовиками ГАЗ-53 и ЗИЛ-130, явно избыточными. Не вызывают восторга малые полноприводные машины, УАЗ-469 и ВАЗ-2121. Смотрите, Сергей Борисович, в чем загвоздка? В СССР не изжита проблема приписок с тоннокилометрами, соответственно, с излишками топлива на ЗИЛах и ГАЗах. Поэтому бензин на 76, поставляемый колхозом и совхозом в любых требуемых количествах, столь любим автомобилистами. Покупая «Москвич», многие немедленно ставят дополнительную прокладку под головку блока цилиндров, снижая компрессию, и заправляют машину 76М бензином. Полный бак за бутылку чернила или даже за спасибо. Некоторые понятия не имеют, как на АС пользоваться пистолетом. В курсе, конечно. Но у населения нет и в ближайшее время не предвидится дизельной техники. К тому же солярка дешевле низкооктанового бензина. То есть кооперативы, а они будут считать каждую копеечку, с большей радостью ухватятся за малый дизельный грузовик, тонна полторы грузоподъемности, или аналог УАЗика, посовременнее только, тоже с дизельным мотором. Да что я говорю, дизельный ГАЗ-51 был бы воспринят на ура. Но запуск зимой. У нас до сих пор туго с зимней соляркой, а комбайны и прочая дизельная сельхозтехника ездит преимущественно по теплу. Это госплановский вопрос, увеличить производство зимней солярки. Вас же прошу как директора конструкторского центра сообщить, какие машины имеет смысл поставить на поток за 2-3 ближайших года. Пусть не принципиально новые, а модернизированные. Нет-нет, инициативным конструированием советский автопром сыт по горло, я покачал головой, не желая лишний раз сработать на корзину. Последовательность прямо противоположная. Заказчик говорит, что ему нужно, мы предлагаем вариант. Лицо первого зама, довольно интеллигентная, даже утонченная, наверняка выбился по комсомольской линии, а не из председателей колхозов, приобрело страдальческое выражение. Скажу откровенно, Сергей Борисович, нет у нас людей, способных грамотно сформулировать задание. Но ведь на загнивающем Западе малые сельхозпредприятия преобладают, наверняка там накоплен опыт, что закупают фермеры. У вас или в нами должны быть каталоги иностранной автотехники, скажете. Вот пикап марки Ford, аналог, но с дизельным двигателем, можно запустить в Ульяновске на базе УАЗа, и я начну выбивать финансирование на проектные работы, а потом на запуск в производство. Хорошо, только не в Ульяновске, потому что на выходе получим тот же УАЗ, но по цене двух Фордов. Я подумаю. Договорились. Срок не устанавливаю. 10 дней. Обещаю. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Хоть он и до этого плыл, но, к сожалению, далеко не всегда в нужную сторону. Глава 16. Закавказские авиалинии. Ту-154 рейсом Москва-Ереван покатил к взлетно-посадочной полосе, содрогаясь от стыков бетонных плит. Подумалось, что на Березине подвеска лучше отрабатывает неровности. Валя сидела на почетном месте у окна. Немного боялась летать, решил отвлечь. Чита Гврита, Чита Маргалита, девушка Джан. Стоп, это же Мимина, грузины. Закавказские авиалинии, персик моей души. Как говорили в КВН, рейс, люкс, в самолете два туалета. В носу и в хвосте, нет. В аэропорту отправления и в аэропорту прибытия. Конечно, она не смотрела этот выпуск КВН, он еще не снят, но приняла хорошо и засмеялась. Ты, наверное, видел много фильмов и телепередач, на которые я не попала. Даже не представляешь, сколько, Ахтамар моего сердца. Ахтамар, тоже из кино, Нинч. Это марка одного из лучших армянских коньяков. Нежны-нежны на вкус, но разит на вылет. Как ты, Сережка, вернись в себя, а то какой-то азиатский словоблуд. Прости, дорогая, вхожу в роли и готовлюсь к встрече с армянскими коллегами. И ты готовься, мое словоблудие не идет ни в какое сравнение с их красноречием, особенно во время тостов. Вскружат голову и увезут. Запрут в глухом горном ауле, где тебя искать, моя богиня Анаит. Анаит, это тоже коньяк? Нет, правда, богиня. В том числе богиня любви, коллега античной Венеры. Только не надо острот про венерические болезни. Не буду. Ты так поэтически излагаешь, Батона Сергей. Батона – это грузины. Закавказские авиалинии, Сергей Джан. Так мы балагурили, она забыла испугаться. Когда по аэродрому лайнер пробежал как по судьбе, тоже Мимина, и начал взлет. Через некоторое время задремала, а я начал приводить в порядок мысли перед визитом в Ереван, напросившись в гости к генеральному директору объединения Яросальберту Айрапитовичу Даниилину. В Минсельхозе обещал родить инициативу за 10 дней, какой там, мои мысли, мои скакуны, о, Газманов, принялись стучать копытами изнутри по голове, пока ехал домой к любимой, мешая греховно-эротическим мечтам. Уже через 3 перекрестка знал, что первое предложить, малый грузовик грузоподъемностью до 1,5 тонн на базе ЕРС-762 с 2-литровым дизельным атмосферным двигателем. Наутро обсудил по телефону идею с Житковым, получил исчерпывающую информацию о состоянии дел в Ереване, докатившуюся до министерства. Анатолий Анатольевич, привыкший к моей прыти, не ожидал, что может свалиться столь обширный заказ для сельского хозяйства, обещал помочь всем, чем возможно, увы, только не деньгами. Далее были звонки на минские моторные в Ереван Даниилину. Себе оформил командировку, Вали подписал отпуск за свой счет и оплатил ей билеты из семейного бюджета. Мог и подругу отправить из казны завода, но не хочется подставлять зад под наковальню из-за мелочей. Тем более оклад директора завода 800 грязными, сам занял должность главного конструктора завода, руководителя конструкторского центра, полставки в 325 рублей, от этой базы начисляются премиальные, а завод теперь всегда будет их выплачивать. Не забываем про 300 рублей пенсии, последний подарок Полякова в виде якобы роялти за изобретение и распредложение. Итого меньше 1500 чистыми в месяц не получится. Причем с 2 сберкнижек, моей и Валентины, мы снимали в сумме всего 300 рублей в месяц, чисто для видимости, в остальном проживали щедрый дарупс. Тем более мы с Суреном честно раздербанили пополам 5000 из Волги. Даже после мотовства на создание имиджа неотразимых красоток там оставалось куда больше 20-ки. Поэтому крохоборничать и мелочиться – грех. Ситуация на армянском заводе складывалась куда хуже, чем в нашей семье. С виду, большое объединение, промышленный гигант, в него вошли собственно Ереванский автомобильный завод, головное предприятие, Ереванский завод запчастей, Ереванский завод автопогрузчиков, Ереванский завод гидроаппаратуры. Ладно с погрузчиками, не моя епархия, как говорит знакомый генерал КГБ, но вот качество микроавтобусов было аховым. Хорошо известный по всему СССР ЕРАС-762 был грузовой версией давно устаревшего и в Латвии снятого с производства РАФа, причем с отвратительным качеством сборки. Ходили слухи, что на ЕРАЗе болты не заворачиваются, а забиваются кувалдой, в готовой машине их может элементарно не хватать. Да и агрегаты, мотор От-21 и краткая Волги с 4-ступенчатой коробкой, задний мост, рулевое управление от той же прабабушки, все это не вызывало восторга. Армяне разработали новый бусик более современного вида, но денег на его внедрение не получили. Ясно, почему, и поляков, и Житков считали дальнейшие вливания в завод инъекции в протез. ЕРАС-762, тем не менее, расходились по потребителям, отчасти потому, что их навязывали госплановские структуры, а также из-за дефицита РАФ, УАЗ и польской НЭСы, когда руководители предприятий ставились раком. «Бери ереванское чучело и доводи до ума на месте, либо запрягай кобылу в телегу». Со свойственной мне скромностью я пообещал Даниилину революцию в армянском автомобилестроении и взлет объемов производства, подробности, при встрече. Валю заставил взвеситься перед вылетом, ибо предстоит пытка кавказским гостеприимством, возврат в прежнюю звонкую форму потребует времени и сил. Дрожайшая, подумав, сунула в чемодан просторный сарафан, пригодный даже для беременной. Ереван встретил ярчайшим солнцем и ветром. Две «Волги» и, надо же, белый-белый березина подкатили к трапу. Темнолицый милиционер взбежал наверх, отсекая пассажиров, пока первыми не спустятся два самых высоких гостя. «Ты в генеральные секретари, часом, не выбился, ты первая заметишь, когда полетим на персональном самолете». В ожидании личного Ил-62, а не обычных мест в тушке, Валентина выпятила грудь и гордо шагнула на ступеньки. Армяне-заводчане снизу смотрели на ее ноги из-под короткого подола. Я больше заботился, чтоб не полетела носом вниз из-за рекордно высоких каблуков, коими решила поразить кавказскую публику. Рукопожатие, объятия, комплименты спутнице. Взмолился. «Альберт Джан, поехали быстрее в гостиницу, на бетоне чувствую себя как на сковородке». Генеральный, очень выделяющийся на фоне соотечественников пышной кучерявой шевелюрой, отчасти седой, взметнул к лбу густые брежневские брови. «Зачем гостиница? Слушай, едем на озеро Сиван. Там будем шашлык кушать, гини пить, разговоры разговаривать. Ночевать будем. Ара, дело потом. Поехали. Нам с Валей выделили места в лучшей машине, березине, конечно. Впереди сидели сам Даниилин и водитель. Прости, Серго Джан, поедем медленно. За нами Волги». Медленно по-кавказски, когда водитель знает, что на заднем сиденье ерзает мастер спорта международного класса и раллийный гонщик, отчего хочется произвести на гонщика пассажира впечатление, это что-то. Зато доехали быстро. По дороге, невзирая на протесты и увещевания не говорить о дыле, обрисовал вкратце картину. Готовится секретное постановление ЦК и Совмина о разукрупнении хозяйств и развитии мелкой сельхозкооперации, что наверняка затронет и кавказские хозяйства, овцеводческие, выращивающие фрукты и цветы, мелких ремесленников, перерабатывающих сельхозпродукцию. Под эту программу выделяются средства, сколько и на что именно, пока непонятно. Но я рассчитывал одним выстрелом убить трех зайцев, быстро внедрить первый проект конструкторского центра, выбить деньги на запуск производства малых дизелей на Минском моторном заводе и коробок передач под них на одном из агрегатных, а также запустить сборку грузовичка полуторки в Ереване, наподобие несуществующей пока «Газели». «Альберт Айрапетович, у нас есть отличный шанс сделать рывок на финансирование от Министерства сельского хозяйства. При всем уважении к нашему министру, денег на перевооружение производства на ЕРАЗе он не выделит. По крайней мере, в ближайший год, репутация качества ваших автобусов все портит. Это преувеличение. Берут ЕРАЗы и ездят. Берут и ездят, но матерят. Когда протрезвею от вина, обсудим три вещи, если вам интересно. Разработку грузовичка на базе вашего бусика под дизельный агрегат, постановку на производство и обеспечение контроля качества. Без третьего пункта никак. Мы сами справимся. Не получится, как у и меня не получилось на МАЗе. Мы приглашали японцев, Они тыкали меня в недостатки процесса как щенка. Горько, обидно, но мужчина должен признать проблему и найти решение. Верно, Альберт Джан, обсудим. Все, дела закончились. Мы любовались через окно машины проносящимися пейзажами, а потом не менее живописным местечком на самом берегу озера. Воздух наполнял одуренный аромат шашлыка из баранины, а еще были кусочки рыбы, тоже запеченные на мангале, сыр, оливки, много зелени и куча разных блюд, которым не знал названия, хозяева говорили, но я не запомнил. Все это красовалось на огромном столе в беседке, дававшей спасительную тень. Иногда налетал ветерок, тащивший от воды благословенную прохладу. Расселись кругом, прозвучали первые тосты, естественно, за гостей в первой топ-тройке. Я шепнул Вале, купальник взяла, конечно, но вода, говорят, холодная, минутку выдержим. Я как раз в трусах типа плавок, сообщаешь как сюрприз, будто не я тебе их дома выдала. В том особенность в жизни с женщиной, когда делишь с ней кров, а не встречаешься только во время свиданий, ничем не удивить, даже мужскими трусами. Дальше пошли тосты за все на свете, за гору Арарат, что когда-нибудь вернется из Турции в Армению, слово Турция прозвучало как ругательство, за русско-армянское братство, за маршала Баграмина, академика Амбарцумяна, композитора Хачатуряна, авиаконструктора Микояна, писателя Мелика Копяна. Мне начинать произносить тосты за Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чайковского, даже не думай, тихо проскрежетала моя спутница, мы столько не выпьем. Примерно через час она была готова нырять хоть в Карское море, ради перерыва. Мы переоделись в машине и кинулись в ледяную воду, никто из местных компанию не составил. Холод обжигал из-за температурного контраста, на берегу, хоть солнце клонилось к закату, было не просто жарко, горячо. Июль в Армении не знает жалости. Разбежались, держась за руки, погрузились. Первое ощущение, шоковое, но довольно быстро тело привыкло, думаю, там градусов 16-17, не Арктика. Поплескались и быстренько выбрались на берег. На меня вряд ли кто особо засматривался, кому интересен мужик под 30, весь в пупырках. А вот на Вале кожа едва не задымилась от восхищенных взглядов. Случается, одетая женщина выглядит шикарно, потом приглушил свет, сорвал одежду, влетел в нее как Чингисхан в захваченный город, поймал кайф неземной, а на утро смотришь, рыхловато. Валя, постоянно занимающаяся гимнастикой, крайне выигрышно смотрелась нагая, точно как в тот раз в минской квартире, когда сблизились впервые. В купальнике тоже потрясная. Я вам толком не представил партнершу. Валентина, известная автогонщица, в числе победителей заезда грузовиков на ралли Париж-Дакар, кандидат в мастера спорта, и моя невеста. Понятно, что привезенная мною дама, моя, но столь явное заявление прав было не лишним. Переоделись в сухое, еще пили, еще ели. Ночевали с Валей в большом частном доме, прижавшись друг к другу боком и стараясь не шевелиться, чтобы не расплескать. Ужасно вкусно и ужасно много. Субботу и воскресенье нас просто катали по Армении, показывая достопримечательности, потрясающие горные ландшафты, величественный собор в Эчмиадзине и храм Горни. Пили минеральную воду в Джермуке. Гуляли по Еревану. Воспоминания об Армении сохранились как подернутые дымкой от постоянного угощения местным вином, его называют гини. Оба непрерывно пребывали в состоянии легкого или среднего опьянения. Во время застолья в Джермуке один пожилой армянин начал засыпать вопросами. «А знаешь, кто такой маршал Баграмин?» Странно было не знать через сутки пребывания Армении, его фото я видел не реже, чем сталинские в Грузии. Конечно, дорогой, известный советский маршал, родившийся в Азербайджане, армянский маршал, возмутился абориген, он из армянской семьи. «Не понимаю, как ты дожил до 29 лет без этой информации», шепнула Валя и подняла рюмку с тем самым коньяком Ахтамар, за великого армянского маршала. Не выпить за него в любом случае было нереально. В понедельник, отказавшись от спиртного на завтрак, первым делом попросил генерального загнать один автобус со склада готовой продукции на эстакаду, надел спецовки и, вооружившись ключами, полез под днище. Затем проверил затяжку гаек на дисках колес. В салоне поднял кожух двигателя. Альберт терпеливо ждал. Я справился минут за 10. Новая машина, а фактически представляет собой только конструктор для доведения до ума силами шофера. Часть болтов затянута до фанатизма, не провернуть, возможно, и правда забиты кувалдой. Другие едва наживлены, жидкости подтекают. Это только на месте, не садясь за руль и не пытаясь ехать. «Дорогой Альберт Айрапетович, прошу, без обид, делаем одно дело и плывем в одной лодке. Неужели УАЗы лучше? Еще хуже. Набор железяк для изготовления машины в своем гараже, а не машина. Вы не на них ориентируйтесь, а на Березину. Сел и поехал. Сложно. Не так сложно, как кажется. Помогу. Поймите и меня. Грузовой дизельный ЕРАС будет первым продуктом конструкторского центра. Не могу допустить, чтоб кооператоры тоже получали конструктор «Сделай сам». Поверьте, Альберт Джан, по Союзу уже пошла молва про новые бруновские М2140. Они гораздо качественнее до апрельских. Настолько, что очередники готовы отказаться от ВАЗ-2106 или ВАЗ-21011 ради москвича, который дороже 11-й. Всего лишь нужно наладить систему контроля качества на каждом этапе. А сейчас давайте пройдем в ваш кабинет и пофантазируем. Там Валентина вовсю кокетничала с молодыми инженерами. Я нарушил их идиллию и принялся рисовать. По моей задумке, от ЕРАС-762 остается только передняя часть, до спинки водительского сиденья, где у буса перегородка грузового отсека. Лонжероны продолжаются обычной прямоугольной рамой с бортовым кузовом. Мост потребуется несколько усиленный из-за повышенной нагрузки, как и рессоры. Колеса оставляем такие же, но сзади сдвоенные. Редуктор заднего моста рассчитан на обороты дизеля, как и коробка. За дополнительную плату покупатель получит каркас и тент. И наше предприятие должно заплатить за этот проект. Действительно, с первой прикидки, ничего сложного. Проблемы начнутся по мере углубления в конструкцию. Не говоря о том, что нужный дизельный мотор и коробка еще не производится. Не волнуйтесь. Проектные работы оплатит сельхозминистерство. В общих чертах, договорились. Прощальный обед обошелся без гиперизлишеств. Выпили только за договоренности, гостей и маршала Баграмина, после чего нас отвезли в Звартнац. Валя заснула после взлета, одетая в беременный сарафан. Говорила, что джинсы не застегнутся. Проснулась, когда объявили снижение. Сказал ей на ухо, по возвращении, сухой закон. Сколько надо, чтоб яйцеклетка и сперматозаврики встретились трезвыми. Если у дрожайшие были какие-то остаточные, в глазах не осталось даже тени хмеля. Сережа, мы еще квартиру не получили и не расписались. Но женские часики тикают. И не факт, что с первого раза выйдет, хоть обещаю стараться. Ты такая классная. Вдруг уведут, так ребенком привяжу. Классную заберут и с ребенком. Но мне нравится ход твоих мыслей. Будет у Мариночки сестричка. Или братик, когда ехали домой на такси из Домодедово, добавила. Все мужики скроены на один фасон. Увидел, как армяне слюни пускают, сразу моя оценка в твоих глазах повысилась. Да, время идет, и многое упущено. Беременным нельзя возражать. Но поскольку ты еще нет, рискну. На тебя косились и набивались на знакомство и во время ралли, невзирая на замасленный комбинезон и на сексапильную врачиху на мазе, думаешь, я не видел, но всему свое время. Сейчас оно подошло, у нас его достаточно, чтоб наверстать.